Шпильман-младший привез продукцию своего деда поездом еще в воскресенье и все передал встречавшему его на вокзале Лехе. Дома, под придирчивым маминым взглядом, я дважды перемерил оба костюма и, естественно, никаких изъянов не обнаружилось. Вещи, вышедшие из рук старого еврейского портного, выглядели и сидели идеально. Для нахождения в зале мы совместно с мамой определили синие джинсы и красивый серый джемпер. Интересно, какими извилистыми зигзагами судьбы его занесло из солнечной Португалии в жадные руки советских фарцовщиков. В общем, на каждую из двух исполняемых мною песен приходился свой персональный костюм. Городским цветам достался белый, с черной шелковой сорочкой, а на 02 я надену более официальный, черный смокинг, с той же черной рубашкой и расстегнутым воротом. Короче, предстояло мне быть модным, как Шлю, ХМ, манекенщица на вечеринке. В прошлой жизни на шмотки я особого внимания не обращал, в детстве все мое окружение одевалось примерно одинаково, и только много позже первыми ласточками перестройки стали польские джинсы и турецкие свитера. В период зарубежных скитаний извечными спутниками были шорты и футболки, а госслужбу и период бизнеса сопровождали классические костюмы. Да и то, ничего особенного, хоть и не дешевые, но из магазинов. Как ни парадоксально, вопросы моды всплыли только теперь, во второй жизни, а до этого шмоточников я не воспринимал и где-то даже презирал. Но вон смотри, как все обернулось. Тем более, что советские эстрадные исполнители своих зрителей шикарными туалетами не баловали. Из всех певиц, кто пел больше одной песни, по-моему, только Пьеха заморочилась на переодевание. У нее даже на совместное представление всех исполнителей перед началом концерта было отведено свое персональное платье. Стрёмное, кстати, на мой вкус, дурацкого розового цвета, с нелепой шейной повязкой, украшенной тряпичной розочкой. Но, тем не менее, оно было. А вот Ротару и Пугачева свои песни исполняли в одном и том же. Сарафан Софы был осыпан блестками, как новогодняя елка, а Пугачиха была одета, как и всю последующую за этим жизнь, в какое-то бесформенное недоразумение. Впрочем, абсолютным победителем в моем персональном конкурсе «Кто одет хуже всех» стала ведущая, Светлана Жильцова. Мало того, что ее платье напоминало цветом детскую неожиданность, да еще и крой модели подразумевал, что у той, кто будет его носить, должна быть в наличии, хоть какая, но грудь. А так, спереди свешивались два жалобно пустующих мешочка лифа, и зрелище было откровенно нелепое. На этом скудном фоне, наши девицы в нарядах Львовой, по лекалам 21 века, должны будут произвести настоящий фурор. На репетициях и сейчас, во время общего представления, мы задействовали платья, уже засвеченные на милицейском концерте, а 21 век приберегли для основного действа. Что ж, таковым будет первый из обещанных мною сюрпризов. По крайней мере, реакция дочери генсека, когда она впервые увидела нашу троицу в сценических платьях, была предельно эмоциональна. Ох, ты ж, ёшкин кот, богини, Давыдыч, ты ж глянь, нельзя девок за границу, там за ними очередь из миллионеров выстроится. Вполне понимаю и разделяю такую реакцию. Сам-то я, в процессе примерок, видел каждую из девушек, но их явление втроем, в готовых платьях, даже меня заставило покрепче сжать зубы, чтобы челюсть не отвисла. Постоянное общение теряет остроту первого впечатления, и привыкание наступает даже к незаурядной красоте. Но сейчас, на какой-то небольшой миг, эти три красавицы показались мне незнакомками. Прекрасными, желанными, далекими и недоступными. Иногда, очень редко, жизнь дает нам возможность увидеть привычное и знакомое, как бы со стороны и заново. В той жизни я, конечно, не мог пропустить в своих странствиях прибрежные города, равнинные просторы и горы далекой Аргентины. Серебряное море, так переводилось название того полумиллионного курорта на Атлантическом побережье испаноговорящей страны. Красивый и уютный Мар-дель-Плата, как магнитом, притягивал к себе состоятельных аргентинцев и продвинутых туристов, в основном европейцев. Но мало кто из них приходил по вечерам на пустынные белоснежные пляжи и наблюдал за закатом светила, дающего жизнь всему сущему на земле. А закаты в Мар-дель-Плата того стоили. Когда солнце скатывалось за горные пики, тяжелая масса воды в этот момент как бы превращалась в расплавленное серебро, а бухта становилась гигантским драгоценным ковшом. Намедитировавшись на Серебряное море, после заката я шел в очередной ночной клуб. В тот раз это был Ла Кумбре. Я запомнил, Вечеринка набирала обороты. Шквал мигающих разноцветных огней, вибрация от мощных музыкальных колонок пробирает тело до самых косточек, изломанные тени дергающихся в танце стройных молодых тел, белозубые улыбки южных красоток и бесчисленные отражения в зеркальных стенах и колоннах. Я занимаю место за арендованным столиком и с бокалом красного мальбика погружаюсь в блаженную нирвану звуков, огней и образов. Закончился очередной день, а с ним в небытие ночи и в закоуле моей памяти уходят новые места, встречи и люди. Среди всеобщего веселья и искрящейся радости жизни, мой взгляд натыкается на немолодого европейца, одиноко сидящего за своим столиком. Он кажется настолько чужим и обездоленным на этом карнавале всеобщего ликования, что мне хочется встать и подойти к нему, со словами поддержки, чокнуться бокалами и выпить под какой-нибудь душевный тост. Уже мысленно начинаю подбирать слова, но секундное наваждение проходит. Я понимаю, что в зеркале отражаюсь я сам, и одновременно вся моя жизнь, потраченная и заканчивающаяся. Следующее утро встречаю в дороге, по пути в аэропорт Буэнос-Айреса. Эсиса, Барахас, Шереметьево 2. Почему-то остро захотелось, чтобы все закончилось на родине. Пусть не прямо сейчас, но, в принципе. И вот, я как бы увидел всех трех девушек заново. Видимо, из таких моментов и рождаются фразы про божественность красоты и про то, что она правит миром. Сильные эмоции, нежелательные. Пришлось напоминать себе, что уже 4 месяца вон ту божественную брюнетку в красном платье я имею всюду и в разных. Фи, конечно, но помогло, а заодно позволило заметить ту тишину, которая установилась в секунду назад шумной репетиционной. Все музыканты, без исключения, молча пялились на Святую Троицу, а кое-кто и зубы сжать не успел, так что челюсти отвисли очень заметно. Девицы, к сожалению, произведенное собой впечатление оценили, сразу и в полной мере. Собственно, надо быть слепым, чтобы не увидеть округлившиеся у присутствующих глаза. Пришлось предпринимать срочные меры, а то управление над осознавшими свою божественность может быть потеряно раз и навсегда. Паскудным голоском я подхватываю реплику Брежневой. «Ваша правда, Галина Леонидовна, красивое платье, страшная сила. Даже наших заморашек приодели и вот, уже, почти, как богини. Величественность момента разрушена». Осуждающий смотрит на меня и пытается задавить улыбку Клаймич, поперхнулась от неожиданности и смеха Брежнева, затем, постепенно отмирая, к зарождающемуся веселью присоединяются и все остальные. Смеются даже две заморашки, но обиженные взгляды я все-таки замечаю. Прибалтка же, в очередной раз, демонстрирует нордический характер и ноль эмоций. Скептические размышления на тему модного приговора и прочие воспоминания совершенно не мешают мне лучезарно улыбаться на сцене, на протяжении всей тягомотной процедуры представления исполнителей. Режиссер – редкостный болван, хоть и шепчутся, что он – внук Бухарина. Такая потеря темпа и эфирного времени в самом начале концерта. Сохранять жизнерадостное выражение на лице, когда количество представляемых певцов и коллективов зашкаливает за 30, не просто, а я еще не забываю подстегивать своими взглядами улыбки на лицах Веры, Альдана и Лады. Запомните, вещал я вчера в студии на напутственном собрании, в зале сидит меньше 1000 человек, а у телевизоров несколько десятков миллионов. Камеры показывать вас будут непредсказуемо, на пару-тройку секунд, в любой момент, и чтобы на экране вы были красивыми и улыбающимися, лыбиться, как дуры, вам надо на протяжении всей четверти часа не переставая ни на секунду. Знал, о чем говорил, в айфоне, на видео с канонической версии концерта, бесстрастные камеры выхватывали скучающее лицо Кобзона, безразличие Лещенко, какую-то недовольную физиономию Кикабидзе и совершенно отрешенного Хиля. Опс, а это уже It's Me, лауреат премии Ленинградского комсомола, автор и исполнитель Виктор Селезнев. Делаю шаг вперед и, слегка склоняя голову, смущенно улыбаюсь под доброжелательные хлопки зала. Ничего себе формулировочка, автор-исполнитель. Хорошо хоть не комических куплетов, зато про лауреата вставили. На репетициях такого текста не было. Вокально-инструментальный ансамбль музыкальной студии МВД СССР «Красные звезды». Наши девушки, держась за руки, вскидывают их вверх и кланяются. Это тоже домашняя заготовка. Вкупе с их улыбками, очень мило, даже если режиссер будет потом истерить. Суки, какая студия МВД? Что за тварь это придумала? Не звучало такого в представлениях на репетиции. Бляди тупые. Невозмутимо держу на лице широкую улыбку, а про себя исхожу на фекалии. Юбилейный. 10-й вынужденный просмотр песни года моего настроения, однозначно, улучшить не мог. Скучно было до зубной боли. В первой части концерта из сочиненных мною песен стоял только теплоход с МЧИНой. Не будь этого, я бы сумел найти аргументы для мамы и остался бы сидеть в гримерке. Уже не умиляли ни вместе весело шагать, ни а в Африке горы, вот такой вышины. В душном зале я всеми силами старался не зевать и не клевать носом и, тем не менее, не смог избежать пары толчков локтем от бдительной мамы. Короче, мрак. Сенчина выступала 8-й, как раз после откровения хора МВДшников, что лучше нашего солдата не поет никто. Ага, Масляков вещает. Парад песен лауреатов 1978 года продолжает песня «На теплоходе музыка играет», Жильцова на подхвате. Слова и музыка Виктора Селезнева, поет Людмила Сенчина. Понял. Коричневая рубашка Маслякова и поносного цвета платье Жильцовой, наверное, отражают скрытый протест деятелей искусств против их говниной жизни в СССР. Забываюсь до такой степени, что чуть ли не хрюкаю над собственной шуткой. Ну, а что? Сам пошутил, сам посмеялся. Неуместное веселье прекращает мама. Услышав нашу фамилию, она не сдерживается и стискивает мою ладонь. Господи, сидит вся такая торжественно напряженная, гордится, сверх меры, своим талантливым сыном. Мамулечка, меня неожиданно окатывает волна какой-то острой тоски. Вторая жизнь, второй шанс. Десятки тонн золота ждут меня на далеком островке в Тихом океане и в древнем храме сказочной Индии. Эти деньги сделают меня богатейшим человеком мира. Передо мной откроются все двери, все станет возможно. Все, абсолютно все. Надо только выбраться отсюда в Италию, а потом выкупить у родного советского государства маму и деда. Заплачу по миллиарду, отпустит, как миленькие. А если дед станет упираться, так за валюту его еще и силой выпихнут за границу. Скажут, эта жертва нужна партии. Построю им а-ля средневековый замок где-нибудь на теплой Ямайке. Куплю себе сверхзвуковой конкорд и трехпалубную яхту. И буду гадить в унитаз из золота инков. Мама сильнее сжимает мои пальцы и, склонившись к уху, шепчет. Не волнуйся так, Катюня. Все будет хорошо. Я осознаю, что от одолевших мыслей меня заметно потряхивает и усилием воли беру себя в руки. Тем более сейчас подойдет Сенчина и это станет вторым сюрпризом. Стоит отметить, что публика ленинградскую певицу принимает очень хорошо. Ну, как хорошо. По местным меркам, конечно. Так-то, ползала сидит с каменными лицами, как на похоронах, особенно цепенея под направленными в их сторону телекамерами. Некоторые улыбаются и хлопают в такт популярной песни, но таких не слишком много. Сейчас советские певицы и певцы, во время исполнения песен, все чаще стали спускаться со сцены и ходить вдоль зрительных рядов. Мода, видимо, пришла с запада, поскольку помнится, недавно БНМщики активно прыгали по залу, пытаясь расшевелить публику. А сегодня в зал уже спускались не только Толкунова, но даже малолетняя солистка детского хора. Этого тоже, кстати, я на репетициях не наблюдал. Прям, что-то необъяснимое творится. Совсем сопливая девчушка по фамилии Могучего поскакала в зал к еще не старому, но уже привычно толстому Эльдару Рязанову, чтобы спеть в отсутствующий микрофон. Что ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы. Зал умилился. Поначалу, я вообще не мог понять, как исполнители осмеливаются приближаться к зрителю, когда выступают под фанеру, но потом привык. Народ в этом времени пока еще настолько дремучий, что подавляющее большинство даже представления не имеет, что такое фонограмма. Вон Пугачиха тоже оборзела до того, что своего первоклассника, с позволения сказать, исполняла без микрофона. Зато очки, с ультрамодной цепочкой до пупа, нацепить не забыла. А в зале ей хором подпевали припев четверо мужиков, из которых я смутно опознал одного из многочисленных мужей будущей Примадонны. Правда, уже и сейчас на репетициях Пугачева вела себя вальяжнее всех и нагло указывала режиссеру, что надо делать и как ее снимать. А тот ее безропотно слушал. Из всего этого я сделал вывод, что крыша у Лохудры должна быть на самом верху, и пора бы уже найти на это время и навести справки. Виктор, а тебе не кажется, что, все же, лучше это согласовать с режиссером? Сенчина нервно покусывает нижнюю губу. Отказывать мне она совершенно не желает, но и последствий несанкционированных действий опасается. Зачем? Я сижу в кресле напротив и дожимаю жертву, дружеский жест более опытного коллеги. Импровизация? Что в этом криминального? Молодец. Как и договаривались, подгадала к припеву, чтобы никакой двусмысленности не получилось. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Синчина возвращается из зала на сцену по моему проходу и приближается, как раз, к тому ряду, где с краю скромно притулился юный вундеркинд. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Ее рука ложится мне на макушку и легко взъерошивает длинные светлые волосы. От неожиданности я втягиваю голову в плечи, а потом мило улыблюсь, в ответ на ее улыбку, стараясь не косить глазами в направленную на нас камеру. Зрители в зале и так хлопали в такт заводному припеву, а теперь еще и весело смеются. Людмила Синчина исполнила песню на теплоходе, музыка играла на слова и музыку лауреата премии ленинградского комсомола Виктора Селезнева. Все-таки, нужно быть не без способностей, чтобы без запинки выдавать такие объявы, не путаясь в падежах. Под наполненный неуемным пафосом голос Жильцовой, я встаю с кресла, приветственно поднимаю руку и на каблуках прокручиваюсь вокруг своей оси, озаряя зал белозубой улыбкой под весьма громкие и дружные аплодисменты. Все путем, музыку спер у Добрынина, слова украл у Рябинина, улыбку спиздил у Лады. Но ведь, как говорится, списал с одной книги, плагиат, с двух, компиляция, а вот с трех, уже диссертация. Ладно, диссертант, пофиг. То ли еще будет. Легонько кланяюсь в сторону Синчины и демонстративно изображаю несколько хлопков в ее адрес, вызывая явное одобрение зрителей. В антракте спокойно прошлись с мамой по холлам и коридорам Останкина. К счастью, никто нас не остановил и автографов не требовал. Глядя на улыбающиеся и возбужденные лица зрителей, приходится резюмировать, что мои эмоции относительно тесных кресел и духоты в зале, похоже, остались никем не разделенные. Народ, явно, доволен, песни нравились, а бутерброды с копченой колбасой и бутылки пепси-колы разлетались в буфетах со страшной скоростью. Внимательно выслушиваю последние наставления мамы и после второго звонка провожаю ее в зал, а сам, с начинающимся легким мандражем, отправляюсь за кулисы. Дежавю, блять, ресторан Рогви, дубль 2. Тихонько просачиваюсь в гримерку, с традиционно заготовленным анекдотом, и я застаю картину маслом. Напряженная Вера неискренне пытается улыбаться что-то велеречиво вещающему ей Кикабидзе. Мимина всея Руси сидит вальяжно развалившись в кресле, но масляно-блестящий взгляд неотрывно прикован к девушке. Моя красавица то чему-то кивает, то нервно покусывает губы, то опять пытается растянуть их в резиновой улыбке. Да нельзя удивленный появлением козла в своем огороде, я ищу взглядом Альдену. С какого хера наша сторожевая овчарка не отгоняет посторонних животных от трепетной, мать ее, Лани? Да, ладно, приехали, ёпть. Возле блондинки, скромненько на табурете, но пристроился свой ухажер, як яла. Правда, эстонец ведет себя, не в пример, скромнее, но и дочь чекиста на него, практически, не обращает внимания, по привычке поглощенная полировкой ногтей маленькой пилочкой. Мдя, как там у Пушкина? Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, но это уже явный перебор. Больше не скрывая своего присутствия, злобно сообщаю. И снова добрый вечер. Перебитый посреди, видимо, очень важной фразы недовольно замолкает Кикабидзе. Следует разноголосица радостных приветствий от наших музыкантов. Оставив разговор с Ладой, ко мне устремляется Клаймич. Отрывает от ногтей голубые льдышки своих глаз Прибалтка. Но не это главное. Вера поворачивает голову и на ее лице отражается такое облегчение, что моя досада тут же уступает место тихо закипающему бешенству. Григорий Давыдович, мой тон можно использовать вместо криокамеры. Клаймича смотрит встревоженно, но почти сразу отводит глаза. Знает кошка, чье мясо. Нам скоро на сцену, готовьте группу и попросите посторонних уйти. Кто бы что ни подумал, но Яла сразу поднимается с табуретки, со словами: «Ну, не буду вам мешать». А вот Кикабидзе напротив, удобно пристраивает руки на подлокотниках кресла, насмешливо смотрит на меня, но спрашивает Клаймича: «А это большой начальник пришел? Так до вашего выхода еще не скоро, скажи ему, Гриша, чтоб не волновался так, это хорошо. У меня нет ни малейшего желания разойтись из этой ситуации мирно». Иду к вешалке и не торопясь стягиваю через голову джемпер. Я уже давно пребываю в таком состоянии, что мою физическую форму может замаскировать только пиджак, но никак не футболка. Последние тренировки с Альданой привели к тому, что по мне можно изучать анатомию. Фигура пловца никуда не делась, но мышцы уже такие, которые плаванием не достигаются. Не уверен, что это естественный результат, а не свыше, но мне наплевать. В повисшей тягостной тишине, медленно подхожу к креслу с грузином, снова пытающимся что-то говорить не слушающей его Вере. Медленно и предельно оскорбительным тоном цежу сквозь зубы. «Уважаемый, просьба выйти вон совсем недоступна для вашего понимания», с изумленным выражением лица, но все еще пытаясь улыбаться, Кикабидзе поднимается из кресла. «Мальчик, твоя мама совсем плохо тебя воспитала, бинго. А я то ломаю голову, как пройтись по его матери, но не сделать это первым. Ведь с такими, как он, это всегда беспроигрышный вариант. Сами с этого начинают, но при аналогичном ответе звереют моментально, а тут и на ловца. Краем глаза вижу, как за спину к Мимино устремляется Коля Завадский. А твоя родила тебя от ишака, раз ты такой же тупой, как это животное». У грузина от бешенства даже глаза светлеют, но каким-то чудом он, все же, сдерживается. А может и вид моих банок на руках этому помогает. Никогда. Он намеренно чеканит каждый слог, настоящий мужчина не оскорбит чью-либо мать. Это так низко, что я с тобой даже разговаривать не хочу. Ты не достойный тага. Ну, развесистые кавказские словеса, почему-то, обычно ставят русских в тупик, когда начинается подобный базар. Но со мной эти номера и раньше не проходили. И ты говоришь мне это после того, как первым задел мою маму. Делаю еще один шаг вперед и тихо, сквозь зубы, цежу ему прямо в лицо. Шел вон отсюда, педрила напомаженная. Любое терпение имеет свой предел, и после таких слов он перейден безвозвратно. Кикабадзе обеими руками пытается схватить меня за горло, как будто хочет задушить или оторвать голову, и тут же получает левый короткий в печень. Хрипящего и подвывающего от боли, я беру его за воротник пиджака и выволакиваю по полу в коридор, прямо под ноги опешившего Кобзона. А вот как испарился из комнаты эстонец, я даже не заметил. Классическое сочетание цветов, красный, серый и черный. Все три платья сшиты из шифона и выполнены в одном стиле. Завышенная талия эффектно подчеркивает высокую грудь девушек. Благо, есть что подчеркивать. Юбки, длиною в пол, собраны затейливыми складками и летящий силуэт, зрительно делает всю троицу еще более высокими и стройными. Верху платьев с открытыми плечами, олифы находчиво украшены стекляшками отколупанными с чешских елочных шаров. Короче, дорогая элегантная простота. Красное платье с юбкой гофре, на Вере, черное с эффектной вышивкой у Альданы, а серое с небольшим шлейфом, просто идеально подошло шатенке Ладе. Даже не знаю, что произвело на зрительный зал больше впечатления. Хорошая песня, красота солисток или офигительные платья, но хлопали им, как сумасшедшие. Такой прием превзошел даже овацию на дне милиции. Поэтому мое появление на сцене с городскими цветами и Святой Троицей на бэк-вокале было, по определению, обречено на успех. Фонограмму цветов мы аврально переписали, за день до концерта. В последний момент до меня, к счастью, дошло, что песня звучит по стране уже полгода, и меня, однозначно, будут сравнивать с Боярским, которого я просто тупо взял и скопировал. Так что теперь, совместно с трио женских голосов, не просто вытягивающим припевы, но и создающих мне фон в куплетах, это совершенно другая песня, классом неизмеримо выше. Не гнусавое блеяние, обделенного вокальными данными усача, а очередной маленький шедевр, который так удаются веренной маме, преподавателю Московской консерватории. Успех был полный. Я вольготно расхаживал по сцене, садился на ступеньки, улыбался в камеры, даже спустился в зал. Апофеозом всего стал момент, когда какая-то толстушка с милым добрым лицом, в олиповатой красной кофточке, кремпленовой юбке и сапогах, подошла ко мне прямо во время песни и вручила букет ромашек. Ну понятно, что не мне она их на концерт несла. Ну понятно, что не полевые. Большие такие, на длинном стебле, декоративные, или как они там называются, но, ромашки же, как говорится, нарочно не придумаешь. Что ж, я тоже не растерялся. Придержал тетеньку за локоток и во время музыкального проигрыша чмокнул ее в щеку. Зал смеялся, зал улыбался, зал умилялся, зал даже подпевал последний куплет. Зуб даю, мне аплодировали гораздо лучше, чем выступавшему следом дуэту Софии Ротару и Карела Гатта. И все же, а вот 02 мы с Синчиной, наконец-то исполнили на бис. Мы и хор МВД. Почему? Попробуй, пойми. Конечно, и на дне милиции нас тоже, явно, звали на повтор, но там зал встал и было совершенно нереально держать членов политбюро на ногах на протяжении биса. Да, песня отличная. Да, хор МВД, великолепен. Но зал-то, в этот раз, не милицейский, и инициатива беса была не наша. Фонограмма во второй раз зазвучала для меня весьма неожиданно. Ну и что, спели и второй раз, и снова искупались в овациях. Песня 02, автор музыки и слов, Виктор Селезнев. Стоящая рядом радостная и раскрасневшаяся Синчина, возвращает мне мои аплодисменты, и еще раз треплет по макушке, вызывая смех и улыбки хлопающего зала. 12. К моменту возвращения всех артистов с финального выхода, в гримерке нас ждали незабвенная Галина Леонидовна и ее лепшая подруга, Светлана Владимировна Щелокова. Билеты на концерт я им обоим достать, конечно, не предлагал. Да и вообще, как я понял, сидеть в зале, в котором все непростые люди Брежневу и Щелокову хорошо знают, и обязательно начнут приставать с приветствиями или просьбами, им совсем не улыбалось. Но и пропустить выступление ансамбля, в успех которого обе так сильно вложились, было бы выше их сил. Поэтому подруги устроились в аппаратной режиссера. Руководство Останкино подсуетилось и быстро соорудило в помещении 3 кресла и столик с кофе и пирожными. Вот там, за затемненным стеклом, в компании Энвера Мамедова, первого зама Лапина, обе гранд-дамы советского высшего света весь концерт и отсмотрели. И, соответственно, оказались свидетелями нашего триумфа в полной мере. А затем пришли за кулисы поздравить самый талантливый и самый красивый ансамбль страны. И только в Праге, когда у всех присутствующих закончили фонтанировать первые, самые яркие эмоции от наших фееричных выступлений, и хлопки открывающихся бутылок советского шампанского стали пореже, Клаймич призывно кивнул мне, ненавязчиво увлекая Брежневу и Щелокову в сказочный зимний сад ресторана. Мдя, и ведь не скажешь, что в Григории Давыдовиче умер артист. Таки, на эстраде человек работает, но то, что его потенциал в драме еще только ищет выход своему таланту, это однозначно. Огорченный, приправленный нотами трагизма рассказ Клаймича искренне поразил обеих царственных подруг, что вот так и отказался выходить, когда девочкам надо было переодеваться. Неверяще переспрашивает дочь генсека и поражено смотрит на меня. Скорбно пожимаю плечами и хмурюсь. Рядом, в унисон, тяжело вздыхает Клаймич, и правильно ему врезал. Все-таки, Галина Леонидовна, реально хороший человек, что бы там ни было, и что бы потом про нее не писали, только доверчивая слишком, добрая излишне и отзывчивая чересчур, бы, Щелокова, практичнее, спокойнее, и, думаю, умнее. Галюсь, успокойся, сейчас давай с праздником закругляться и поедем к тебе почаевничаем. Там ребята все, еще раз, спокойно расскажут. Глядишь, и Юра с работы подойдет. Нам эту историю надо принести первыми. Тоскливо высиживая на уроке анатомии и вполуха слушая монотонные откровения биологички о гигиене, я искренне пытался разобраться, на кой хрен мне, вообще, потребовалось устраивать этот грузинский геноцид. Ведь легко можно было все решить без кулаков. Нет, перед лицом своих высших милицейских покровителей я сумел выкрутиться, не то что без особых проблем, но даже с прибылью. Поздним вечером того же дня, сначала перед Чурбановым, а на следующее утро уже и лично перед Щелоковым, мною была нарисована душераздирающая картина постоянных преследований и провокаций со стороны маститых метров. Здесь правду и ложь я, без комплексов, мешал в одну кучу, не погнушался даже откровенной клеветой. Абстрактным и конкретным метрам мною было приписано все, и их откровенная грубость во время записи комсомола в «Мелодии», и злобные реплики и взгляды на дне милиции, когда выяснилось, что всем артистам придется выходить на сцену под нашу заключительную песню, и запрет на любые хождения по сцене на «Песни года». Пугачевой разрешили петь вообще без микрофона. Даже девчонка из детского хора бегала по всему залу, пламя всем составом в зал спускалось, а нас вознамерились столбами заставить стоять у микрофонов. Да, я спустился в зал и сел на ступеньки, но просто потому что плюнул на этот запрет, горячо вещал я, игнорируя совершеннейшие охренения в глазах Клаймича. И это еще далеко не все. Оста понесло. Помните, мы договорились не афишировать принадлежность ВИА к МВД, чтобы не нарываться на неприятности за границей. Оба генерала синхронно кивают. Так они специально объявили, что ансамбль «Красные звезды» — это музыкальная студия МВД. Наверняка уже пронюхали, что нам скоро ехать в Италию и решили нагадить. Откровенно говоря, сам-то я думал, что произошедшее — обычная накладка и, скорее всего, это даже наше упущение, что не согласовали с режиссером текст представления группы. Но уж валить все в кучу, так валить, тем более, что последний довод, похоже, произвел на Щелокова больше всего впечатление, у него на лице аж желваки обозначились. «А этот Мимина», — мелодраматично возопил я, пользуясь моментом, «он специально пришел и не давал нам ни подготовиться, ни переодеться, и усиленно старался вывести из себя Веру, это, брюнетка, которая, он то прикоснуться к ней пытался, то подмигивал, то двусмысленности всякие говорил». Клаймич поспешил вмешаться, видимо, пока я не договорился до попытки изнасилования. «Виктор совершенно прав, мы не могли начать готовиться к выступлению, а все наши просьбы уйти, им совершенно игнорировались». Виктор тоже сначала вежливо попросил, «Вахтанг, опять ни в какую». Ну, потом слово за слово и, там он уже в разговоре Витину маму, зачем-то задел. Вот и, понятно. Щелоков хлестко припечатал ладонью по столу, «Юрий, пора разобраться с этим гадюшником». Злобно прищурившийся Чурбанов ответил министру молчаливым, но энергичным кивком. «Я отрываю глаза от раскрытого учебника. Привычно ловлю пару девчоночьих взглядов и делаю вид, что снова погрузился в изучение картинки с человеческим скелетом. Не знаю, конечно, как генералы разберутся с гадюшником, но на какое-то время все наши враги затаятся. И это, хорошо. С другой стороны, никто нас особо и не донимал пока. Уж я-то это точно знаю. Так какого хера стоило затевать эту бучу? Ревность? Ну, это даже не смешно. Сомнений в чувствах Веры у меня не было никаких. Да, и явное облегчение в ее взгляде, когда я зашел в гримерку, тоже не оставляло места для сомнений. Показать, кто тут главный, а кому? Благодаря Клаймичу, ХМ, и Завадскому, и Лехе. Проще перечислить, кто не? Нет, не проще. Никто в коллективе мое главенство не оспаривал. Вообще никто. Даже Альдана, прилюдно, никогда не позволяла себе меня как-то задеть. При Лехе, и даже при маме, по утрам, когда я мешкал со сбором на тренировку, она вполне могла даже легкого пинделя отвесить. Но в коллективе ее поведение, по отношению ко мне, всегда было безупречным. Это если не вспоминать, как она меня чуть до полусмерти не отмордовала. Но ведь и это наедине было. Хотя, конечно, гадюка бешеная. Я мысленно ежусь от неприятных воспоминаний. Думается мне, что есть только одно объяснение. Казалось, что при помощи кулаков проблему было решить проще всего. Мой удар сносит с ног взрослого мужика. Возможно, не каждого, но пока сносил всех. Плюс я хорошо помнил поведение Кикабидзе в будущем. Вот и не стал заморачиваться. А зря. Стремление к простым решениям, понятно и желаемо, но, чаще всего, ошибочно. Лентяй несчастный. Ты когда, наконец, принесешь холодец или мне самой за ним идти придется? Запущенная мамой мандаринка попадает точно мне, в лапы. Ща, ма. Приходится оставить пост стороннего наблюдателя за суетой вокруг новогоднего стола и отправляться на второй этаж. Там, у чуть приоткрытого окна на подоконнике в кабинете переговоров, застывает шикарный говяжий холодец. В Москве четвертый день температура не поднимается выше минус 25 градусов и холодец уже дошел до кондиции. Плотно закрываю раму и некоторое время с неподдельным интересом разглядываю прикрученный со стороны улицы градусник. Хмыкаю и осторожно несу покрывшееся тонким жирком большое блюдо на первый этаж. Дорогие товарищи, позвольте всех поздравить, на улице минус 36 градусов. Ответом мне служит хор бурного изумления, веселый смех и ехидное предложение милейшей Розы Афанасьевны поскорее за это выпить. Со дня концерта прошло меньше двух недель, а ощущение, как будто, целая вечность. Каждый мой день был настолько плотно утрамбован событиями, что просто некогда было перевести дух. Как Щелоков с Чурбановым собрались разбираться с гадюшником, я не знал, и никто почему-то мне об этом докладывать не спешил. Но свой верный маленький маусер Верки я теперь таскаю даже в школу. Он отлично помещается во внутреннем кармане школьного пиджака и наполняет мою душу железной уверенностью, а взгляд несгибаемой сталью. Ха-ха. А коли серьезно, то береженого Бог бережет. И если мы на кого-нибудь подошлет со мной поквитаться, то десятизарядный пистолет станет в этой разборке прекрасным аргументом, который я использую ни секунды не мешкая. Леха уже тоже в курсе ситуации, и теперь в кармане его дубленки лежит большой альпинистский карабин, полноценно заменяющий кастет, при этом никак не подпадающий под действие УКРСФСР, а под мышкой большой брат постоянно таскает, аккуратно обмотанный упаковочной бумагой и перевязанной бечевкой, обрезок арматуры. Сначала я думал достать, для Лехи, из гаражной нычки ТТшник, но потом, пораскинув мозгами, решил, что маленький маузер стреляет несопоставимо тише. К тому же, вероятность, что я попадусь с пистолетом, гораздо меньше, а вот возможности выкрутиться, при попадании, уж точно больше, чем у мамонта. В чем, не без труда, но сумел того убедить. Вообще-то, с Лехой пришлось нелегко. Когда он узнал о происшедшем в гримерке конфликте, то разозлился жутко. На себя, и в принципе, понять парня можно. Отвечает за безопасность, а во всех возникающих конфликтах или отсутствует, или вообще оказывается за моей спиной. Вспомнить ту же разборку с четырьмя грузинами в Сочи, около Бочарова ручья, так и до комплексов недалеко. Кстати, опять грузины. Надар и Зураб в Арагви, Каха с тремя земляками в Сочи, а вот теперь еще и Буба. Странно, в прошлой жизни у меня с грызунами запомнившихся конфликтов не случалось. Да, чтоб я тебя еще раз послушал и оставил одного. Буквально рычит разгневанный мамонт и, сгребя мощной лапой воротник пиджака, трясет меня, как тузик тапку. Сам Леха, после концерта, как истинный джентльмен, повез обеих стюардесс домой. Как оказалось, жили девчонки вместе, в аэрофлотовском общежитии на Выхино, а там мамонт, каким-то невероятным образом, сумел обаять тетку-вахтершу, да так, что она даже разрешила ему на часик зайти к девчинам до чаю. Так что, об эпической битве в Останкино Леха узнал только к обеду следующего дня, поскольку утром, вместо школы, я уехал на ментовской Волге на Огарева, совместно с Клаймичем, доводить до министра нашу версию событий. К заметному удивлению мамонтяры, я не спорю, и следующие полтора часа мы тратим на обед и обсуждение организационных вопросов по реальному формированию службы безопасности для Тхи Ред Старс ЛТД. Теоретически, с этим дела обстояли вполне неплохо. Леха записался в 5 районных боксерских секций, 2 около нашего дома и еще 3 около студии, и в результате его периодических появлений там у нас, на сегодняшний день, образовалось 4 кандидата в будущих рабочих сцены. Вот, Леха озабоченно потыкал пальцем в потрепанный блокнот со своими каракулями, все те же, выше 185, холостой только один. У двоих, дети, один, в ней работает техником, остальные, на заводах, из них двое, заочники. Права водительские у всех 4, отслужили тоже все. 2 десантника, мотострелок, разведчик и морпех. Многозначительно выговорив заключительное, морпех, Леха, отложил блокнот и, бросив на меня удовлетворенный взгляд, быстро заработал ложкой в тарелке с остывающим борщом. ВВшников и пограничников я в отборочном задании исключил сразу. Из моего прошлого опыта, 2-годичное общение с зэками здорово деформировало психику молодых парней, а погранцы сейчас входят в войска КГБ, так что, нахрен, ибо, нифиг. Что ж, отлично, задумчиво тяну я, глядя на макушку большого брата, склонившегося над тарелкой. Добро, Леша, разговаривай с ними теперь предметно. В школе мое участие в песне года уже не секрет, что вызывало вал вопросов от одноклассников и резко усилившееся желание дружбы со стороны девочек. Смешно, да, и моя драка с 4 балбесами, похоже, тоже уже ни для кого не тайна. Иначе, с чего бы со мной так дружно здороваются 10-классники и мило улыбаются старшеклассницы? Есть и большая неожиданность. Состоялось внеочередное классное комсомольское собрание, на котором, по предложению комсорга, меня избирают членом комитета комсомола. Вот, просто так, в середине учебного года. Сдуру я подумал на озабоченную секретаршу школьного комитета ВЛКСМ, ту, которая набивалась в гости, но потом все разъяснилось, инициатива райкома. Как же, ведь я, единственный школьный лауреат комсомольской премии, не ленинского комсомола и даже не московского, но в других московских школах нет и такого. Так что, теперь у меня имеется в наличии такая, сомнительно необходимая для жизни цацка, как член комитета комсомола школы. Того и гляди, еще общественной работой попробуют загрузить. А все остальное в школе оставалось нудно и мрачно: уроки, диктанты, домашние задания и четвертные контрольные. Хотя проблем с успеваемостью и учителями нет никаких, но я решил твердо, после Италии буду добиваться экстерната. Сил моих на эту школу больше нет никаких. В четверг я был удостоен чести побывать в гостях у Эделя. Самый крутой жилищный маклер столицы с невозмутимым видом выслушал все мои хотелки, пригубил одуряющий ароматный кофе из крошечной фарфоровой чашечки и огорченно посмотрел на Клаймича. «Ах, Гриша, Гриша, зачем ты меня не остановил? Почему я так надрывался делать Софочке квартиру? Ведь нам надо таки было просто познакомить этих молодых людей между собой. Витя, вы знаете, моя внучка Софочка, удивительная красавица. А какая она прекрасная хозяйка. Эдиль медленно и аккуратно поставил на стол, явно, дорогущий фарфор, а затем экспрессивно всплеснул короткими ручками и закатил в экстазе глаза. Григорий Давыдович, с насмешливой улыбкой наблюдавший за разворачивающимся представлением, ехидно прокомментировал. А еще Софочка уже давно замужем и воспитывает двух очаровательных дочурок. Не успел я засмеяться, как Яков Ефимович тут же возмущенно парировал. И когда одно мешало другому, позвольте узнать, этот юный красавец и дальше будет пленять сердца множества прекрасных дев, и если каждая из них старый Яша потом станет выменивать по квартире, то сбудется мечта моего нищего детства, я умру очень богатым человеком. Клаймич усмехнулся и демонстративно оглядел пространство вокруг себя, а посмотреть было на что. Окружавший нас антиквариат, картины, хрусталь, фарфор, статуэтки и ковры прозрачно намекали, что скромный владелец запорожца Жепика уже очень богатый человек, имеющий все резоны избегать встреч с любознательными сотрудниками ОПС. Сдаст, сука, как за жопу по-настоящему возьмут, так сразу и сдаст. К тому же, если до сих пор не взяли, значит стучит, давно и добровольно. Интересно, в какую из двух контор? Впрочем, выбора у меня нет. Спасибо, хоть вовремя натолкнул на мысль, что мой аттракцион невиданной щедрости надо замотивировать хоть какой-нибудь версией. Смущенно отмахиваюсь. Да, что вы, Яков Ефимович, какая там любовь. Ира намного меня старше. Клаймич подтверждающе кивает и чуть прикрывает глаза. Ха, Веру сейчас, видать, вспоминает. Просто Ира с мамой наши давние соседи, а отец у нее, буйный алкаш. Сами они никак не справятся, ну, а я могу помочь. Тем более, сейчас такие заработки, что и тратить не успеваю. Эдиль опять потешно закатывает свои глазки и, голосом наполненным неподдельной горечи, буквально, стонет. Мне таки больно представить, он не успевает тратить. Так или иначе, но после крепкого кофе, комической пантомимы и вежливой, но яростной торговли, Эдиль взялся за дело. Первоначальную цену за маклерские услуги Клаймич, к моему молчаливому удивлению и одобрению, сумел сбить почти на треть. Хотя тут немалую роль сыграло и то обстоятельство, что в ближайшем будущем мы гарантировали Якову Ефимовичу новые заказы. Ведь в Питере пустовала комната Роберта, нашего ленинградского барабанщика, да и семье Коли Завадского тоже надо было переезжать в Первопрестольную. А поскольку его дочка учится сразу в двух школах, обычной и музыкальной, то съемное жилье для Завадских никак не подходит, для зачисления в школу требуется московская прописка. В свое время, нам, чтобы сделать Лехе московскую прописку и официально оформить на работу в студию, пришлось обменять его хорошую просторную комнату с Сталинки на замызганный скворечник в Тушино. Но, неважно, сейчас мамонт живет в отличной арендованной однушке, рядом с моим домом, а потом организуем ему и собственное достойное жилье. Пока же Эдиль взялся быстро и достойно обменять моего деда, и, гораздо дешевле, сделать то же самое для Ирочки. Когда он провожал нас до дверей, то выражением лица напоминал обожравшегося сметаной кота. В пятницу, несмотря на контрольную неделю, мне выпало опять прогуливать школу. Повод уважительный, комсомольца Селезнева вызвали в ЦК ВЛКСМ. Нежданчик, без всяких предупреждений, намеков или предварительных звонков. Прямо с физики выдернули. Она у нас первым уроком шла, только добрейшая Ванда Игнатьевна, делая притворно строгое лицо, начала объяснять нам, какой из вариантов заданий, написанных на доске, кто будет решать, как в классе появилась директриса и увела меня в застенки своего кабинета. Там состоялось короткое объяснение с молодым цыковским порученцем, молодым парнем с маленьким, каким-то крысиным личиком и редкими зализанными волосенками. Правда, очень вежливым. И вот, очередная черная «Волга» мчит меня по московским проспектам. В здание ЦК ВЛКСМ, что на улице Богдана Хмельницкого, в просторном холле первого этажа, одну из стен полностью занимает фотоотчет, посвященный 60-летнему юбилею ленинского комсомола. На фотографиях – молодые улыбающиеся лица передовиков, панорамы промышленных гигантов и необъятных полей. Центральную часть экспозиции занимает главная комсомольская стройка – Байкало-Амурская магистраль, а самая большая фотография, естественно, с одухотворенным ликом дорогого Леонида Ильича. Все, как положено. И над всем этим пропагандистско-бюрократическим великолепием, аршинными буквами красного цвета, главенствует надпись «Лозунг», «Ленин», «Партия», «Комсомол», сухая и обескураживающая никакая Грымза, секретарша главного комсомольца страны Пастухова, то выдает, одну за другой, неравномерные пулеметные очереди на пишущей машинке, то что-то неразборчиво бубнит в трезвонящие, время от времени, телефонные аппараты. Наконец, мое недолгое ожидание заканчивается и из высокого кабинета начинают выходить озабоченно переговаривающиеся комсомольские начальники. Некоторые из них бросают на меня узнающие взгляды и улыбаются. Застенчиво улыблюсь им в ответ. Неожиданно в приемную выходит и сам Пастухов. «Витя, здравствуй. Не успел тут заскучать, рад снова тебя видеть». Я подскакиваю со стула и со всем показным уважением жму протянутую мне руководящую длань. Причина неожиданной встречи оказывается прозаической, Борис Николаевич решил из первых уст, так сказать, от автора идеи, узнать об инициативе ленинградских комсомольцев под названием «Бессмертный полк», ну, и возможно продемонстрировать свое расположение Чурбановско-Романовскому протеже, ведь совершенно невероятно, чтобы заинтересованность члена Политбюро Романова в присуждении мне комсомольской премии прошла мимо внимания главного комсомольца. Пуркуапа, с чего бы и нет, сначала я искренне и скорбно вещаю о великой победе и памяти о невернувшихся и безвременно ушедших, потом, более энергично, перехожу к рассуждениям о всенародном запросе на подобное начинание, а оптимистично, заканчиваю и вовсе грандиозным прожектом организации Международного движения памяти ветеранов. Но если поначалу Пастухов доброжелательно кивал и благосклонно хмыкал, то когда я перешел к международным перспективам, реагировать перестал и погрузился в раздумье. Я еще недолго потрепал языком на тему и тоже замолк. Повисла непонятная пауза. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ молчал, задумчиво потирая подбородок левой рукой. Наконец, он очнулся, легко поднялся и вышел из-за своего рабочего стола, заваленного бумагами. «Витя, ты, молодец!» Рука комсомольского генсека нарочито сильно давит на мое плечо. «Ты, наверное, сам не понимаешь, в полной мере, какую замечательную идею придумал». Затем неожиданно последовал какой-то занудно-официально 10-минутный спич о великой победе и необходимости постоянно напоминать всему миру, что именно на плечи советского народа выпал основной груз в борьбе с фашистской нечистью. И, да, мы, действительно, обязаны привлечь к идее бессмертного полка миллионы людей, в том числе, в капиталистических странах, потомков тех, кто сражался с фашизмом, их детей и внуков, организовать новое мощное молодежное международное движение борьбы за мир, в память о погибших солдатах. Пастухов расхаживал по кабинету и рубящими движениями руки отсекал одну фразу от другой, и лишь когда его тон сменился с официоза на человеческий, и он проникновенно заговорил о том, что именно передовой отряд советской молодежи, ленинский комсомол должен стать инициатором такого грандиозного начинания, до меня, наконец-то, стало что-то доходить. Ха, засранец комсомольский, так ты меня позвал, чтобы полюбовно отобрать авторство идеи. Был бы я никем, ты бы и заморачиваться не стал, а поскольку кроме Чурбанова и легко прогнозируемого Щелокова, за моей спиной неожиданно замаячила еще и фигура, куда более статусного, Романова, то ты решил поосторожничать. К тому же, сейчас я тебе еще и идею международного аспекта подкинул нежданчиком. А это конференции за мир, зарубежные командировки и сладкие плюшки от старших товарищей. Дальнейшее развитие разговора показало, что я обо всем догадался правильно. Что ж, поскольку моих личных планов это не нарушало, то я польщенно и с энтузиазмом согласился, чтобы идея бессмертного полка стала идеей ЦК ВЛКСМ. Более того, торжественно пообещал, что напишу на эту тему песню. На это обрадованный Пастухов даже сказал пару слов о моем таланте писать красивые и правильные песни, которые вдохновляют людей становиться лучше. А затем, многозначительно глядя мне в глаза, поздравил с получением премии Ленинградского комсомола и предположил, что на будущий год у меня будут все шансы стать лауреатом премии уже всего Ленинского комсомола. Ага, а вот и оплата моей идеи. Неплохо. Попробовать стряхнуть побольше, я понуро свешиваю голову и тяжело вздыхаю. Насторожившийся Пастухов тут же начинает выяснять, что не так. Все замечательно, Борис Николаевич, большое вам спасибо. Просто вспомнил тут слова одного человека, который как-то проорал мне в лицо, что в комсомоле таким, как я, не место. Ибо, ни хрен, товарищ Микусин, никто не забыт, и ничто не забыто, а любая тварь, перешедшая мне дорогу, занесена в анналы, и туда же будет наказана. Мысль вернуться в школу мою голову не посещает. Волга, буквально, за 5 минут долетает до Селезневки, и, в раз повеселевший водитель, пожелав мне творческих успехов, с пробуксовкой рвет с места. Ну, понятно, до Филей, где находится школа, 15-20 минут неспешной езды, плюс обратно. Так что, у него сейчас неожиданно образовалось минут 40 на поливочить себе в карман, а на улице такой дубак стоит, явно ниже 20, и голосующих на тротуарах, хоть отбавляй, несмотря на рабочее время. Потерев, мигом замерзший нос, я спешу в тепло студии. Сегодня у Веры день рождения, поэтому на всех этажах царит суета и праздничная неразбериха. Сама именинница еще отсутствует, а народ уже активно накрывает столы, носит с кухни посуду и озабоченно снует по лестнице. Сначала Зая хотела отмечать днюху в ресторане. Квартира у семейства Кондрашовых, по рассказам, сам не был. Большая, трехкомнатная, в красивом мидовском доме на Соколе, но если туда пригласить всю нашу группу, да еще кого-то из друзей и родственников, то разместиться будет нереально. Поэтому Вера еще на прошлой неделе стала осторожно у меня интересоваться приблизительной стоимостью наших перманентных посиделок в ресторанах. И, судя по враз погрустневшей моське, своих денег ей на ресторацию не хватит. Я, конечно, легко мог решить все Зайкины затруднения, но предлагать помощь не стал, по глазам видел, откажется. Любые ее отказы можно было и продавить, но я посчитал правильным помочь, советом. И теперь Верин день рождения мы отмечаем в студии. А что, кухня есть, кухарка, есть добровольных помощников, хоть отбавляй, источник продовольственного снабжения, из кулинарии Праги и рынков, давно налажен. Мебели для такого масштабного мероприятия у нас, конечно, дефицит, но эту проблему быстро и находчиво решил Клаймич. Какие-то, нанятые на соседней стройке, работяги, сколотили из ворованных, на этой же самой стройке, толстых досок несколько столов и установили их буквой «П» в нашем репетиционном зале, а к столам заодно сбили и необходимое количество скамеек со спинкой, дабы потенциальные перебравшие на мероприятии, в тщетной попытке облегченно откинуться назад, не кувыркались в забавных кульбитах. Кстати, столы мы накрыли одинаковыми скатертями, благо это добро в советских магазинах дефицитом не являлось, а скамейки застелили тонкими разноцветными одеялами. Получилось очень мило и уютно. Из-за веренных затруднений с оплатой ресторана, мою голову впервые посетила мысль, что, возможно, я не так уж и много плачу участникам группы. Надо переговорить на эту тему с Клаймичем, которому, похоже, я тоже недоплачиваю. Хм, разговор в долгий ящик откладывать не стал и провел его вечером того же дня, как Вера завела разговор о дне рождения. Григорий Давыдович привычно устроился в облюбованном югославском кресле и, погрев в руке бокал с коньяком, несколько смущенно сообщил: «Это хорошо, что вы, Витя, сами подняли эту тему. Из дальнейшего разговора выяснилось, одна неприятная фигня, зарплаты в группе надо повышать. Впрочем, сначала я прослушал весьма познавательную и любопытную лекцию о музыкальном мире Москвы. Итак, если не считать более-менее известных певцов и их групп, работавших от всяческих гос, мос, расконцертов и разнообразных филармоний, то остальной музыкальной жизнью Москвы заправляла одна очень серьезная структура под названием ММА, Московское объединение музыкальных ансамблей. Это была могучая государственная организация со своими парткомом и правкомом, а также С, так называемым, дирижерским корпусом, осуществлявшим руководство объединениями из нескольких музыкальных коллективов, от минимального трио до оркестров в 20-30 человек. Подчинялась ММА непосредственно Министерству культуры, и без нее МАС-ресторан Трест не мог заключить ни одного договора на музыкальное обслуживание. А нормально зарабатывать, кроме как в ресторанах, музыканты больше нигде не могли. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 3000 лабухов и человек, хотя бы маломальски, умеющие играть на каком-нибудь инструменте, без работы не сидит. Конечно, кроме ресторанов ММА обслуживает ЗАГСы, кинотеатры, танцплощадки и различные мероприятия, но основные деньги крутятся только в элитном общепите, а он, по вечерам, забит под завязку. Разумеется, в разных ресторанах музыканты зарабатывают по-разному. Виктор, когда я говорю «зарабатывают», я имею в виду, конечно, чаевые за исполнение на заказ. Официальные зарплаты музыкантов обычно от 100 до 150 рублей. Понятливо киваю, слушать Тлаймича интересно. Эта сторона жизни в советском государстве была для меня терра инкогнита. Вся система полностью построена ХМ, на взятках. Директора ресторанов заинтересованы в хороших профессиональных коллективах, привлекающих в ресторан более платежеспособную публику. Музыканты мечтают из-за штатных ресторанов перейти в центральные или загородные, а руководители мама ежегодно перезаключают договоры и перенаправляют коллективы с места на место. А ведь некоторые рестораны работают даже по ночам, так сказать, неофициально и только для очень богатой публики. И ночью, как вы понимаете, стоимость заказов вырастает в разы. Григорий Давыдович прерывается. Он посыпает очередную дольку лимона сахарным песком, а сверху, с чайной ложки, стряхивает несколько крупинок толченого бразильского кофе. Употребив лимон, крепко зажмуривается и мелкими глоточками отпивается коньяком. Кстати, Тлаймич открывает глаза и усмехается. Большинство музыкантов – алкоголики. В той или иной степени. Ежедневные халявные деньги – практически, дармовой алкоголь, плюс угощение от благодарных клиентов. Редко кто копит на квартиры и машины. Такие, конечно, есть и живут припеваючи, но большинство пьет и все пропивает. Наш директор тяжело вздыхает и отставляет пустой бокал. Если бы вы, Виктор, знали, сколько талантливых музыкантов банально спились, а скольких уже и похоронили. Повисла печальная пауза. Я слегка поколебался, но все же задал вопрос, ответ на который меня изрядно интересует. А с чего, в основном пьют, Григорий Давыдович? Просто, потому что могут позволить или, жизнь, тяжелая, ну, там, нет возможности к самовыражению, свободы творчества и тому подобное. Тлаймич остро, и совершенно трезво, мазанул по мне взглядом и снова вздохнул. На кухнях кричат, конечно, именно эти слова, а, на самом деле, я считаю, пьют от слабости, характера, воли или души. Тлаймич несколько секунд молчит и возвращается к прежней теме. Так вот, как и в любой структуре, внутри мама тоже бывают конфликты и противостояния. Тогда проблемные коллективы расформировываются, а их музыкантов кидаются на график. Так называют работу по расписанию на внересторонных площадках. С графика начинают свою творческую карьеру и молодые музыканты. Как вы понимаете, это наименее выгодная работа. А если она еще и связана с обслуживанием ритуальных мероприятий, Григорий Давыдович разводит руками, то и весьма депрессивная. Нам повезло, и мы с Николаем сумели набрать одаренных ребят с графикой, деньгами они еще не разбалованы. Хотя, конечно, сколько зарабатывают их более успешные коллеги, тайной для них не является. Проблема гарантированно возникла бы только с ударником. Хороший барабанщик, товар на вес золота, но тут нам подфартило. Роберта мы привезли с собой из Ленинграда. Беру быка за рога. А сколько зарабатывают музыканты в хороших ресторанах? Тлаймич опять берет в руки пустой бокал и медленно крутит его за ножку. В средних ресторанах музыканты зарабатывают по 500-700 рублей в месяц. В хороших – до 1500. А в избранных – столько же, но уже в неделю. Мне остается только поражено присвистнуть и округлить глаза. Дома, убедившись, что мама заснула, достаю айфон и начинаю искать воспоминания музыкантов о нынешнем времени. Поисковый зуд сходит на нет, после вычитанных откровений Муромова. В ресторане у меня получалось 2000 рублей в неделю. Это в те времена, когда «Жигули» стоили 5000. Да, за мной охотились ребята из ОПС, но они тоже хотели есть бутерброды с икрой. И проблем с ними у меня никогда не возникало. Мдя, чё-то чересчур много гнили оказывается в Советском Королевстве. Слава богу, хоть Тлаймич мне не врет, а то, признаюсь, засомневался было, цифры какие-то уж больно несуразные прозвучали, а нет, все верно, верен день рождения прошел на ура, народу собралась уйма, к привычному составу солистов и их родственников, добавились жены музыкантов, и компанию совершенно не испортили, было очень весело, в адрес Зай прозвучало множество добрых слов и, разумеется, тостов, веру в группе любит и это чувствуется. Тлаймич, от имени руководства, под хор восторженных возгласов, подарил имениннице здоровенный, размером с портфель, набор итальянской косметики Рупа и французские духи Коко Шанель, купленные в комиссионке на Цветном бульваре, а я вручил красивый букетище из 23 белых роз. Впрочем, основной подарок я собирался преподнести девушке завтра, наедине. Однако Брежнева переплюнула всех. Веру Галина Леонидовна, явно, привечала, наверное, потому и подарок был поистине царский, ювелирный гарнитур, золотые жемчужные серьги и жемчужное же ожерелье. Красиво и очень дорого. Все присутствующие, на пару секунд, просто раскрыли рты. Шо ж ты, Галла, Галла, я ведь тоже приготовил девушке серьги с колье, а теперь снова придется рыться в гаражной заначке. Хотя, ага, есть идея. Закончился вечер на подъеме. Столь удачно получившиеся совместные посиделки плавно натолкнули всех на мысль о совместном праздновании Нового года. Пьяное голосование было единогласным. Только стрессовые условия позволяют понять истинный уровень подготовки. Нормально. Нет, фраза, безусловно, хороша, хоть в бронзе отливай, и произнесена была, в ответ на мои жалобы, весомо и бескомпромиссно, сопровождаясь презрительным прищуром ярко-синих глаз. А в итоге, я снова, это после вчерашнего-то застолья, задыхаясь и хрипя, наматываю бесчисленные круги по пустырю. За время наших сальдоных занятий, число утяжелителей на моих руках и ногах увеличилось, а бег из условно нормального превратился в зигзаги психованного зайца, отмахивающегося от своих кошмаров. Иначе говоря, теперь я, по сигналу свистка, резко ускоряясь, меняю направление движения то вправо, то влево и, не прекращая бега по смерзшемуся снегу, веду бой с тенью. В перчатки недавно были вшиты свинцовые грузы, и к концу тренировки руки буквально отваливаются. Буду откровенен, я не сильно уверен, что все эти мытарства мне так уж и необходимы для будущей победы на Олимпиаде. Нет, я безусловно понимаю, что пацаны-юниоры и взрослые мужики-чемпионы своих стран, понятия суть разные. И от мысли встретиться в ринге с уже двукратным Стивенсоном или с кем-нибудь из будущих профи-американцев, совсем не слегка очкую. Но сейчас, когда сиюминутные страсти улеглись, а нервяк прошел, я вполне в состоянии объективно оценить свой уровень, скорость. Я не знаю, как будут меня бить взрослые мужики, но я практически уверен, что в скорости им со мной не сравнится. Откуда такое самомнение? Да просто я видел, как работает с тенью Альдена. Конечно, она не боксер и все несколько условно, но со стороны, зрелище впечатляло. Скорость, с которой блондинка наносила неакцентрированные удары руками, была просто бешеной. Поэтому я и преисполнился уверенности, что на ринге меня достать будет очень трудно. Ведь в конце тренировки, вымотанные с неснятыми утяжелителями, я умудряюсь в течение минуты уходить от половины ее ударов.